Кстати, что с ним? Я не видел надсмотрщика. Белый его того, по шее. Суки сучья смерть, вставил реплику уголовник. Смерть предателя воспринялась мною без эмоций. Я кивнул в знак того, что все нормально и Лерголнан может продолжать. В общем, попали они сюда не по своей воле. Похоже, люди нормальные. Да ты и сам видел, как они готовились сражаться, выскакивая из шахты. Мы это, не только дом можем построить. Нас приглашали и замок делать, и крепость, даже мосты ставили. Решил вмешаться в наш разговор один из строителей, тот, который первым выскочил из шахты. По всей видимости, он и был главным в артели. «Как тебя зовут?» Обратился я к нему. «Маснак, мастер Маснак, это моя артель. Тут и дети мои, и другие мастера с детьми. Мы уже 20 лет вместе по стройкам. То, что вы мастера, это, конечно, хорошо, но сейчас речь не об этом. Надо подумать, что с вами делать. На то, что мы вас здесь найдем, никто не рассчитывал. У нас слаженная группа, все знают, что делать и что можно ожидать. Вы для нас обуза». Мужчина от этих слов сник, но попробовал меня уговорить. «Нам самим отсюда не уйти. Мы не воины и не маги, пробиться к людям не сможем, но мы сильные и выносливые, мешать не будем. Дело не только в том, что вы не воины и не сможете сражаться. Надеюсь, что серьезных боев у нас не будет, и если вы отправитесь с нами, воевать вам не придется. Меня больше волнует то, что вы можете рассказать о нас, когда мы выберемся отсюда. Вы разгромили орков, убили учеников верховных шаманов. Это же подвиг, о котором все должны знать. Что тут такого? Или, вот об этом-то и я и говорю. О том, что здесь произошло, никто не должен знать. Что еще необычного ты заметил? Маснак наморщил лоб и через секунду произнес. Тварь из Кальма, вы, лорд, ими управляете. Я прищурился и замолчал, глядя на мужчину. Тот под моим взглядом совсем стушевался. Я с десяток секунд сохранял тишину, затем продолжил. Вы всего пару часов как вышли из шахты, боя не видели, а уже знаете о нас слишком много такого, что больше никто не знает. Если только кто-нибудь из вас раскроет рот, вы все трупы. В этом мире вернее всего убивает не меч, а лишние знания. Даже того, что вы увидели, хватит, а я уже не говорю о том, что возможно увидите. Мы все поняли. Будем молчать, даже жены от нас ничего не услышат. На дыбе все говорить начинают, а спрашивать вас будут. Даже если сначала никто на вас внимания не обратит, хоть это и маловероятно, потом вопросы возникнут в любом случае. Я выразительно похлопал по предплечью. Клеймо. Оно такое, как у каторжан. Попробуйте наняться на работу, никто не возьмет. Вы не воры, без работы начнете голодать. Попробуйте оправдаться, дальше все понятно. Что же делать? Стать моими вассалами. И тогда вам придется следовать только моим указаниям. На все вопросы, запрет отвечать согласно клятве вассала. Это как? Зачем это вам? Удивился Маснак и пояснил. Стать вассалами богатого дворянина — мечта любой артели. Лорд дает постоянную работу, кормит, если ее мало. Артели слетаются десятками и устраивают соревнования, когда проходит слух, что кому-то из лордов захотелось набрать таких вассалов. А вы нас просто так собираетесь взять и сделать вассалами? И кто вы? Люди говорят только лорд Ри, а дальше, лорд Ри из Кальм, отчеканил Лерголнан. Скальм? Но Скальм — это не графство или герцогство. У него нет хозяина. Тут никто не живет, только злобные монстры. Я оскалился в ответ на эти слова. Не обижайся на них, они просто ничего не знают. Успокоил меня Лерголнан. А Маснак поспешил извиниться и задал вопрос, про который я решил, что он станет последним, потому что уже едва сидел от усталости. Чем мы будем заниматься? Строить. Работы столько, что хватит вашим внукам и правнукам. А теперь или соглашайтесь, или... По моей мысленной просьбе из темноты, которая уже к этому времени окружила нашу стоянку, вышел брат и не спеша подошел ко мне. Увидев Скалема, строители немедленно согласились. Второй раз я слушал слова клятвы и одновременно упрекал себя. По сути, я угрозой заставил этих людей принять мое решение. Может быть, следовало поступить иначе, но мне в будущем понадобится строительная артель, причем, возможно, не одна, а тут такой шанс ее заполучить. Да и как я мог еще поступить? Бросать их на произвол судьбы равносильно смерти. У меня хотя бы есть план, как можно отсюда убраться. Есть транспорт, ресурсы, разведка, опытные воины и маги. У них ничего нет. Зачем тогда было вообще вытаскивать их из шахты? Глава 15. Утро встретило непривычной прохладой. Голые камни за ночь успели остыть, и стало довольно зябко. Но, Тем не менее, все смогли отдохнуть и теперь готовились к отъезду. Раненые еще были в плохой форме, но выбора у нас не было, пора выдвигаться. Зная свою малую пригодность к организации похода, я переложил эту обязанность на Лыргална, и теперь над лагерем слышался его голос, отдающий распоряжение. Наскоро позавтракав, мы начали выстраивать колонну. Как я и ожидал, всем нашлось по два ларга. Правда, лошадей также никто не собирался оставлять. Они будут двигаться вместе с нами под присмотром двух человек. Вчерашние шахтеры оказались переодеты и вооружены. Раненых привязывали к седлам. Шла другая суета. У меня в распоряжении оказалось несколько десятков минут. Я побежал проститься с мамой, братом и друзьями. Заодно пообщаться с другими животными, но уже по делу. Расставание вышло несколько скомканным, так как все понимали, что времени мало. Да еще и разговор со старейшинами и орлами немало его отнял. Мы обнимались, обменялись мыслями. Опять я получил наставление от мамы, а сам в свою очередь попросил ее внимательнее быть с Мактой. Девочка в качестве прощального подарка попросила отдать своим сестре и брату куклу, которую сама сплела из травы. Едва успела до того, как мне настала пора убегать. Все ждали только меня. Я с опаской взобрался на выделенного мне ларга. Как только я устроился на животном, колонна двинулась в сторону выхода из ущелья. Боясь из-за неопытности не удержаться в седле, я уделил этому все свое внимание и поэтому не сразу понял, что мы уже выехали из ущелья за пределы Скальма. Колонна повернула на восток и рысью двинулась в сторону империи. Нарваться на напнач никто не боялся, так как серые монстры уже отошли от границ Скальма и двинулись в сторону обжитых людьми земель. Можно было расслабиться и не отвлекаться на постоянный контроль над окружающей обстановкой. Поэтому я спокойно привыкал к скачке и в итоге, немного освоился. Скакать на ларге было просто. Животное двигалось очень плавно и равномерно, поэтому освоиться в седле не составило труда. Конечно, я еще и близко не стал наездником, но за пару часов освоился настолько, что уже не думал о том, как удержаться. Мне только было неудобно ехать в седле, затекали ноги и начало болеть мягкое место, и я постоянно пытался менять положение. По этому поводу получал замечания от соседей. Разозлившись на слова, я спрыгнул и побежал рядом с ларгом. Мне это было проще, чем отбивать зад. Заметив это, ко мне приблизился Лэргалнан. «Ты чего бежишь?» «Да устал я от седла, всю задницу стер. Лучше без него». «И где это ты так ездил?» «В Скальме на Скальмлоргах. Иногда удавалось их уговорить покатать. На таких здоровяках даже я бы без седла проехал, но на ларгах надо ездить в седле, у них спина слабая». «Надо нагрузку распределять, иначе животное покалечить можно». «Ясно. Придется привыкать, но позже. Я в Скальм, надо узнать обстановку. Вы двигайтесь, не теряйте темпа, я догоню». Мы уже обогнули вытянутую скалу, которая являлась одной из стен, что образовывали долину, в которой мы уничтожили орков и двигались вдоль границы с джунглями. Я отделился от колонны и исчез в лесу. Пообщавшись с разведчиками, догнал колонну и нашел Лыргалнана. К выходу из долины прибыло около сотни всадников. Они разделились. Десяток орков остановился у входа в Скальм, заблокировав его, но вовнутрь глубоко не заходит, только мельком глянули, поняли, что там живых нет, и отступили. Видимо, опасаются и собираются ждать подкрепления, чтобы произвести нормальную разведку. Остальные двигаются по нашим следам. В этом отряде ларгов нет, только лошади. Сообщил я новости. Лэргалнан выругался. На ларгах от лошадей не уйдем, они быстрее и нас нагонят. Давно они нас догоняют? Нет. Может, час. Значит, у нас осталось около 2 часов. Я подумал. Прикинул примерное расстояние, что мы можем преодолеть за это время, и сообщил. Надо поднажать. Может, разделимся. Часть их задержит, остальные уйдут. Засомневался Лэргалнан. Я уже подготовил им встречу. Надо только успеть к нужному месту. Колонна ускорилась. Вскоре животные начали задыхаться. Пришлось пересаживаться на заводных и вновь скакать изо всех сил. В итоге, когда добрались до нужного места, ларги едва держались на ногах. Но самое главное, что мы успели. Обернувшись, я увидел, что приблизительно в километре от хвоста колонны появились преследователи и скомандовал поворачивать в Скальм. Утомленные напряженной скачкой ларги даже не поняли, что входит в недружелюбный лес, поэтому удалось их туда загнать довольно просто. В намеченном мною месте жители Скальма за вчерашний день и половину сегодня протоптали удобную тропу, поэтому мы двигались без остановок, однако все равно скорость снизилась. Бывшие шахтеры с ужасом воспринимали происходящее и дергались каждый раз, когда видели тень спрятавшихся в подлеске больших животных с Кальма. Ночь, контролируемая жителями с Кальма, не нападала, но сама обстановка сильно нервировала непривычных к ней людей. Пришлось ветеранам распределиться и контролировать новичков, чтобы те не наделали глупостей. Через десяток минут начали приходить в себя и ларги. Неразумные животные могли впасть в панику, и мне пришлось вспомнить мои эксперименты в Гладыше, благодаря которым я вывел к сиротам стадо свиней. После того случая я неоднократно ставил их над различными животными и сейчас постарался контролировать поведение ларгов. Неразумные звери, несмотря на все усилия, не могли успокоиться, но удалось добиться того, что они вели себя так, как это было нужно мне. Вскоре появилась широкая, но очень мелкая речушка с ровным, песчаным дном. Я приказал людям выехать на ее середину и спешиться. Здесь ларги были в безопасности, природа Скальма оказалась от них на некотором удалении и больше не нервировала ларгов призраком постоянной опасности. Появилась возможность оставить их на время под присмотром части людей. С остальными вассалами я вышел на берег, и воины, уже поняв мой план, быстро выстроились в боевой порядок. Вскоре появились орки. Увидев нас, орки с криками бросились в атаку. Однако мощного удара конной лавины не получилось. Кони едва слушались седоков и стремились быстрее убраться из этого места. Всадники неравномерно распределились по тропе и с разной скоростью устремились к нам. Я пропустил несколько выскочивших вперед врагов и взрывами стал валить деревья за их спиной. Деревья валились хаотично, но мне удалось создать затор, за которым начали скапливаться всадники. Быстро прорваться через скопление стволов у них не получилось, и они плотной кучей собрались за ним. Те, кто прорвался вперед, попытались атаковать наши ряды, но слаженный удар магии и стрел остановил их, выбил из седел, и оглушенных противников добили копейщики. За валом из стволов деревьев шаманы уже приготовились ответить нам, но в этот момент пришла помощь со стороны леса. Шаманы собирались ударить, и чтобы удар был эффективнее, большинство из них сняли защиту, оставив ее только у орков на первом ряду, поэтому удар эмоциональных посылов скалимов косой прошелся по их рядам. Затем жители Скальма молниями ворвались в гущу орков и стали уничтожать уцелевших воинов. Орки запаниковали и не смогли организовать сопротивление. Они теперь стремились вырваться из ловушки и попытались развернуться в сторону выхода с территории комплекса, но их лошади не слушались и начали беспорядочно метаться, сталкиваясь и сбрасывая седоков. Однако этот хаос добавил проблем, ведь обезумевшие лошади стали опасны. Крупные копытные в панике могли ранить жителей, и тем пришлось их уничтожать. Общий бой разбился на отдельные стычки, и хоть судьба орков была предрешена, у нескольких представителей этого народа появилось время, чтобы организовать обороняющуюся группу. Серокожие воины спешились, сплотились вокруг опытного пожилого шамана, который не растерялся в хаосе битвы, активировали свои защитные амулеты и ощетинились оружием. Они попытались прорваться, но несколько скалимов окружили группу, своими эмоциональными посылами вынудили орков уйти в глухую оборону и пресекли попытку воспользоваться магией, чтобы расчистить путь к свободе. Сначала я подумал вмешаться и помочь добить орков, однако подумав, решил этого не делать. Жители Скальма вполне в состоянии разобраться с врагами, и моя помощь лишь ускорила бы этот процесс, ничего в целом не меняя. Однако очевидно, что сейчас уцелевшие орки передают сообщение о происходящем своим собратьям, и я решил воспользоваться этим, чтобы облегчить свое положение. Я решил инсценировать нападение жителей Скальма на людей. В спешном порядке связался с союзниками и попросил их не спешить с уничтожением организованной группы. Пусть у них появится время, чтобы сообщение было подробным. Затем часть жителей, по моей просьбе, двинулась в сторону людей так, чтобы орки это отчетливо увидели. Мои подчиненные, повинуясь приказу, разыграли панику, начали кричать, суетиться и спешно отходить, чтобы спрятаться за деревьями. Как только люди скрылись от взглядов орков, к нам присоединились жители, и мы совместно начали производить шум, имитирующий ожесточенную схватку. Через несколько минут Саардак сказал мне, что прошло достаточно времени и орки уже однозначно успели передать сообщение, поэтому можно завершаться. После этих слов оркам осталось жить считанные секунды. Еще пару минут мы подождали, чтобы исключить любую случайность, потом вышли из-за защиты деревьев и направились к месту битвы. Отряд преследователей был полностью уничтожен. Чтобы удостовериться в том, что это действительно так, я попросил нескольких жителей пробежаться по окрестностям, но как оказалось, это было лишним. Из ловушки не смог уйти никто. Мало того, разведка доложила, что орков нет и вблизи Скальма. Я не без основания полагал, что преследователи разделятся и в Скальм по нашим следам направится не весь отряд. Думал, что орки оставят несколько воинов вне опасной зоны, так сказать, для подстраховки. Однако преследователи увлеклись и посчитали, что разделяться им не следует. Это порадовало, так как теперь не нужно будет заботиться об этом. Чистая победа, без фатальных потерь. Правда, нескольким жителям досталось, но в основном от обезумевших лошадей, а в Скальме раны не являются проблемой, поэтому можно праздновать. Однако на это времени нет. Хоть этих преследователей мы и уничтожили, но это только отсрочка. Скоро здесь появятся новые разведчики, и поэтому задерживаться на отдых нельзя. Все это понимали, но попросили время, чтобы собрать трофей. Я поначалу согласился, но потом остановил людей. Если мы оберем трупы преследователей, это может сыграть нам плохую услугу. Наоборот, необходимо оставить все как есть. Надо сделать так, чтобы орки, которые придут сюда в разведку, увидели, что их сородичи убили животные, и у них при этом не возникло никаких подозрений. У орков, несмотря на все мои ухищрения, конечно, останутся сомнения, так как трупов людей никто не увидит, но они прекрасно знают возможности Скальма и поэтому, скорее всего, решат, что люди уничтожены. Поэтому сбор трофеев отменяется, не надо давать оркам пищу для размышлений, а обысканные трупы однозначно укажут, что все совсем не так просто с погибшим отрядом, ведь животным вещи не нужны. Единственные, кого я разрешил оставить себе, это несколько выживших лошадей, добить которых ни у кого не поднялась рука. Теперь нужно организовать все так, чтобы максимально ввести ворков в заблуждение, и это жителям по силам. После недолгих объяснений животные Скальма осознали свою задачу. Им даже понравилась идея этой операции, которую они восприняли очень ответственно. Сначала пропустить орков вовнутрь Скальма к месту побоища, чтобы те увидели последствия, а затем прогнать их, не уничтожая полностью проникший на территорию комплекса отряд, показалось жителям интересным делом. Они сразу согласились помочь мне в исполнении этой задумки, которую придется реализовывать, когда прибудут новые разведчики. Так как дел в Скальме больше не было, мы не стали задерживаться и направились в сторону границы. Оставленные на хозяйстве люди устали удерживать нервничающих ларгов и восприняли возобновление движения с облегчением. В качестве дороги использовалось русло ручья. Это не только облегчило саму дорогу, так как песчаное дно было совсем не вязким, а небольшой слой воды мешал не сильно. Важнее было то, что вода послужила своеобразной защитой от напночи, которая, конечно, при помощи жителей, на нас не обращала никакого внимания. Вскоре ручей вывел колонну за пределы Скальма, и все окончательно успокоились. Некоторые из особо нетерпеливых пассажиров направили свой транспорт к берегу, но мой приказ остановил этот порыв. Конечно, теперь угроза со стороны джунглей исчезла, однако покидать водную артерию пока еще было рано. Погони еще никто не отменял, и оставлять следы на рыхлой почве берегов ручья было верхом безрассудства. Это сделало бы все попытки запутать возможную погоню бессмысленными. Путь продолжился по воде, которая скроет факт нашего присутствия в этих местах. Через несколько часов, сильно петляя, как и сама водная дорога, колонна вышла к месту, где я наметил покинуть ее. Здесь ручей сталкивался с одинокой голой скалой и обтекал преграду. Плотный камень позволил покинуть воду и не оставить следов. Кроме того, хоть путь шел зигзагами, получилось удалиться от Скальма на приличное расстояние, и была надежда, что искать следы отряда в этих местах сразу не станут, и нам удастся окончательно оторваться от преследователей. Еще через час пути мы начали искать место для стоянки. Было еще светло, и можно было бы двигаться еще пару часов. Однако все сильно устали за этот насыщенный напряженными событиями день. Как только был найден овраг, в котором можно было всем скрытно расположиться, люди немедленно спешились и начали обустраивать временную стоянку. Это не Скальм, и непосредственно мне контролировать действия людей больше не нужно, поэтому я с удовольствием отдал право распоряжаться Лыругалнану и нашему завхозу, который немедленно распределил людей и озадачил их различными необходимыми делами. В считанные минуты ларги и лошади были распряжены и отправлены под присмотром на выпас. Заплясал огонь под котлами, а под защитой крутого склона оврага появились навесы. Дворянин грамотно организовал дозоры воинов, вскоре появилась возможность отдохнуть. Такая четкая организация меня сильно порадовала, так как я сильно устал от необходимости постоянной опеки над людьми. Теперь, зная, что у меня есть хорошие командиры, которые в состоянии все организовать, можно на время расслабиться. Сытный ужин окончательно умиротворил людей, послышались шутки и смех. Мои вассалы оживали, отходили от напряжения последних дней. Это, конечно, радует, и необходимо дать людям возможность вновь почувствовать вкус жизни. Однако отпускать полностью эту ситуацию на самотек не следует. Впереди у нас непростой путь, и относиться к нему несерьезно не следовало. Как только послышались возгласы из разряда «Мы сильнее всех и нам сам черт не брат», я счел необходимым вмешаться. Лэр Галнан также мог бы успокоить людей, но перекладывать все на помощников не следует. Нужно периодически себя позиционировать как безусловного лидера, который следит за своими людьми, иначе многие из моих вассалов будут подчиняться в первую очередь не мне, а Лэру Галнану. В их восприятии не будет четкой иерархии, а это неправильно. Что за шум, а драки нет? Громко обратился я к особо шумной группе людей, привлекая внимание. Те, определенно не знали этой поговорки и недоуменно уставились в мою сторону. Так чего молчим? Продолжил я их смущать и в итоге получил несмелый ответ. Мы обсуждали то, как вы, лорд, разделались с орками. Произнес один из притихшей компании. Это просто нам повезло. Теперь уже я опешил от такой неприкрытой лести в мою сторону, но постарался сделать невозмутимый вид. Лорд Ри, конечно, был на высоте, и то, что мы живы и отделались от орков только благодаря нему, это действительно так. В остальном мы оказались почти бесполезны, донесся голос Лэра Галнана, который внимательно следил за ситуацией в лагере и мое выступление не оставил без внимания. Его отповедь погасила благодушное настроение. Я взглянул в глаза моему фактическому заместителю и первому командиру и понял, он сам видел, что в лагере настала пора встряхнуть людей после релаксации, настроить их на конструктивный лад. Если бы не мой выход, он через минуту сам бы начал приводить всех в порядок. Теперь осталось только сделать так, чтобы все поняли, что праздновать расслабуху еще рано. Я кивнул Лэру Галнану и продолжил. Все наши успехи были благодаря Скальму и его жителям. Я лишь только все организовал, поэтому не надо меня хвалить, моих заслуг в том, что мы еще живы немного. В ответ на эту реплику немедленно послышались несогласные возгласы, на что я лишь резким жестом остановил разговор и продолжил. Сейчас положение наше сильно ухудшилось. На Скальм рассчитывать больше нечего, и в нашем дальнейшем пути придется полагаться только на собственные силы. Кроме того, мои личные возможности за пределами Скальма сильно ограничены. Я больше не могу свободно пользоваться эмоциональными посылами, и как боец ничего серьезного собой не представляю. Даже если мы благодаря всем уловкам и сможем оторваться от преследования орков, впереди Напначи, здесь она ведет себя совсем не так, как в Скальме. Теперь наше выживание зависит от каждого из вас. Поэтому давайте заканчивать с разговорами, и пусть каждый еще раз оценит свою подготовку к походу, исправит все проблемы с экипировкой и поклажей, которые возникли за этот день пути. Люди прониклись моей речью и занялись делами. Вскоре в лагере не осталось праздно шатающихся, а ко мне подошел Лэр Галнан в сопровождении священника и мага. И хоть внешне все были в это время заняты, но было очевидно, что на нас обращают внимание. Похоже, кое-что затевается. Лорд, почему ты не ставишь нас в известность о своих планах? О том, что ты готовишь ловушку, никто толком и не знал. Только одна случайно оброненная фраза, что ты уже все подготовил. Или ты нам не доверяешь? С неудовольствием произнес Галнан. Правда, эта фраза показалась мне несколько наигранной. Конечно, в некотором смысле он прав, и с его точки зрения мне следовало посоветоваться с более опытными людьми, чтобы обсудить планы. Но у меня были свои мысли на тему наших взаимоотношений, и теперь пришло время их озвучить. И чем бы вы мне помогли? Ну, мы бы подсказали, как организовать ловушку более грамотно. Хорошо, можно было бы и обсудить. Произнес я и сделал паузу. Мужчины после этих слов несколько приободрились и уже собрались продолжить атаку на меня, но я не дал им сделать этого, продолжив разговор. Мы бы с вами поговорили полчаса, потом бы я еще столько же времени потратил на то, чтобы донести все мысли до жителей Скальма, а в итоге мы бы могли не успеть подготовить ловушку. Кроме того, чем вас не устроил результат? Никто не ожидал, что я так поверну разговор и пойду в наступление, поэтому все молчали, задумавшись над тем, что ответить на мой выпад. Однако я не собирался давать им эту возможность и продолжил. Когда нужно, я обязательно посоветуюсь с вами, но делать это постоянно я не собираюсь. Мне няньки не нужны. Есть вещи, которые я буду делать только так, как решу сам. Ваша задача мне в этом помогать. И говорить я буду только то, что сочту нужным. Понятно, что будут ошибки и мне необходимо на них указывать, но это должно быть к месту и все равно окончательное решение принимаю я. Но мы же... Попытался вставить реплику Сардак, но я прервал его. Вы будете мне помогать и выполнять мои распоряжения или кто-то забыл, кто здесь лорд. Вы сами согласились стать моими вассалами, а теперь, когда я начинаю вести себя как положено лорду, начинаете мне указывать. Распустил я вас, слишком много воли дал, расслабились. Как бы эта моя мягкость до беды не довела, в общем, больше такого не будет. Пора вам понять, что командовать это моя работа. Макс со священником заметно погрустнели, но я заметил, как расплывается улыбкой лицо Лыраголнана. Просим прощения, лорд, и мужчины оставили меня в одиночестве. Я лишь услышал реплику Лыраголнана, когда они уже уходили, говорил я вам, что не надо начинать этот разговор, а вы все твердили, что опыта у парня мало, надо подсказывать ему, а он взял и в секунду всех помощников раскатал как тесто, показал, что и сам в состоянии принимать правильные решения. Парень становится настоящим лордом. Ладно, пошли заниматься делами, завтра тяжелый день. Вот тебе и выход из скальма. Как только люди попали в привычную окружающую среду, тут же принялись меня проверять на прочность. Как же тяжело, не имея опыта и знаний, брать на себя ответственность за судьбы людей. Конечно, кое-что у меня за спиной было, ведь я в прошлой жизни организовывал работу на своей фирме, командуя бригадой, но это мизерный опыт, по сравнению с тем, что мне нужно теперь. От меня требуется быть правителем, а как им становится, я даже не представляю. Можно утверждать, что королем нужно родиться и власть для таких избранных. Это естественное состояние, но я уверен, что природных данных мало. Настоящего властителя учат и готовят к его роли с младенчества, и только в этом случае у них есть шанс удержаться на вершине. У меня нет нужных знаний. Я вел себя, во многом полагаясь на интуицию и здравый смысл, и уже понятно, что поступал неправильно. От лорда вассалы не ожидают, что он будет им другом и товарищем. У нас не просто группа единомышленников, которые хотят достигнуть нескольких целей. Люди доверили мне всю свою жизнь и хотят быть уверены, что я не подведу и у нас есть будущее. Но пока они не видят во мне стержня, поэтому неосознанно контролируют и готовы немедленно вмешаться, если потребуется. Вассалы в очередной раз попробовали меня прощупать и сделали это после того, как я показал себя. Я думал, что мой авторитет после событий последних дней и высокие отношения выстроятся сами собой, но ошибся, поэтому пришлось реагировать на попытку воздействия на себя в резкой форме. Мне уже давно пора было менять взаимоотношения, я все время откладывал, наблюдал, анализировал, размышлял, как будет лучше, хотел показать себя, чтобы убедить всех в своей весомости, и, видимо, перемудрил, упустил время. Придется теперь наверстывать. Конечно, будь мое тело старше, все проходило бы проще, ведь все равно окружающие меня воспринимают через призму возраста и соответственно пытаются поучать, исходя из своих соображений и умудренных опытом прожитых лет людей, но тут уж ничего не поделать. С другой стороны, мой видимый окружающим возраст играет и положительную роль. Ошибки, которые я допускаю, не вызывают резко негативной реакции, все списывается на неопытность. Надо еще понимать, что доля неуверенности во мне со стороны вассалов возникла из-за того, что в скальме и вне комплекса я имею разные возможности. Как дела будут обстоять дальше, неизвестно, ведь мы покинули территорию скальма, где я был реально хозяином положения. Сегодня они проверили, как я поведу себя вне комплекса. Пришлось огрызнуться, еще и для того, чтобы никто не сомневался, что хоть ситуация изменилась, я ни паникой не растерялся. И это, конечно, не последняя проверка. Надо быть готовым к тому, что проверять меня будут еще неоднократно, и мне еще не раз предстоит доказывать, что являюсь лордом. Ничего, пройдет время и все образуется. Главное мне не дать слабину, не показать, что являюсь зависимым человеком и на меня легко воздействовать, при этом постараться не допустить серьезных ошибок. Нельзя позволять ставить под сомнение мои поступки и решения. Доказать, что я могу справиться со сложными задачами самостоятельно. И если конечный результат указывает на то, что я поступаю правильно, это только закрепляет мои позиции. Однако, легко сказать «будь сильным и непогрешимым», однако как это сделать, но выбора у меня все равно нет, придется соответствовать. Нужно еще хотя бы год удержать жесткую лидирующую позицию. За это время у людей исчезнет момент неуверенности, связанный со мной, возникнет психологическая привычка воспринимать меня как лидера, и потом станет намного проще. Глава 16. На следующий день после завтрака лагерь был свернут в считанные минуты, колонна двинулась. При этом не было никаких косых взглядов в мою сторону. Видимо, то, что я отчитал Лыргална с компанией, принесло свои плоды. Весь день я старался понять, как относятся ко мне окружающие, пытался расшифровать их эмоции, и хоть это не получилось, у меня возникло ощущение, что окружающие ведут себя спокойнее, чем раньше. Хотя на самом деле, к особенностям моей персоны это, скорее всего, не относится, а люди стали увереннее из-за того, что мы покинули Скальм. Мы двигались на восток параллельно границе Скальма на удалении десятка километров от нее. Я периодически сканировал окрестности при помощи аурного зрения, но кроме мелких животных никого не мог обнаружить. Это, в общем, было ожидаемо, так как мы двигались по территориям, принадлежащим оркам формально. Они здесь не жили, и нарваться можно было лишь на случайные патрули, а Напнач здесь не задерживалась. Каким образом верховные шаманы добивались этого, никто не знал, но хотелось бы, возможно, получилось бы оборвать связь орков и мутантов. К полудню мы вплотную приблизились к границе, отделяющей орков от империи. Это стало понятно, когда я на пределе возможностей обнаружил скопление аурнопночи впереди по ходу движения. Серые монстры, вышедшие из просек на территорию земель, контролируемых орками, уже переместились ближе к людским поселениям и сейчас активно развлекались на границе. Встречаться с Напначью пока не входило в мои планы, и мы свернули к Скальму. Такой маршрут был выбран не случайно. Мы достаточно отдалились от ловушки, в которой погиб преследовавший нас отряд орков. Путь пролегал на удалении от границ джунглей, и наших следов поблизости от тех мест серокожие не найдут. Ведь они в первую очередь будут искать следы на выходе из Скальма, а их по понятным причинам не будет. Конечно, в ручье мы натоптали немало, но вода быстро смоет все следы. Отсутствие очевидных признаков того, что из Скальма кто-то ушел, значительно осложнит поиски, и вообще есть вероятность, что они прекратятся, так как орки решат, что мы погибли. В то же время переходить на территорию империи нам нужно как можно ближе к Скальму. Сама граница империи Аркланда представляла собой линию из крепости и фортов, местами соединенную каменными или деревянными стенами, испещренную прочими оборонительными сооружениями. В отношении ее уже давно прижилось название «стена». Контролировалась она очень плотно по всей длине, за исключением приблизительно полутора сотен километров возле Скальма. Контроль был и здесь, но по сравнению с остальной границей очень слабый. Наиболее слабым он был непосредственно у самого Скальма, поэтому была уверенность, что мы сможем попасть в империю, не встретив никого на своем пути. Это было очень важно, так как пограничники не приняли бы подозрительную группу с распростертыми объятиями. Почему зона возле Скальма остается в стороне от активных боевых действий, пояснил Лэргалнан, ответив на мои вопросы по этому поводу. Война – это не только бои и наступления. Это в первую очередь обозы, материалы для казарм, поселки для отдыха бойцов, ремонтные мастерские и многое другое. И, конечно же, техника, катапульты, баллисты и прочее, без чего штурмовать укрепления бессмысленно. Вблизи Скальма очень трудно организовать что-либо, так как здесь банально не было дорог и поселений, и создавать их проблематично, так как максимум они просуществуют до следующего подхода Напначи. То же самое и с прочими постройками. Конечно, Напначи уходит с земель орков, но это происходит не сразу, а только через несколько лет после того, как новые земли захватываются серокожими, поэтому последствия гона они ощущают в полной мере. Строить очень дорого и требует множества рабочих рук. Выделять армию для защиты тыла – тоже немаленькие ресурсы теряются. Весь эффект от возможных побед выглядит совсем непривлекательно на фоне затрат, которые необходимо произвести. Так что зайти на территорию империи рядом со Скальмоморки могут, но удержаться в этих местах им обойдется в такую копеечку, что этого никто не делает. Граница здесь существует, но армии с серьезными намерениями ее не пересекают. Когда-то давно такие попытки были, но от них в итоге полностью отказались. Конечно, здесь все совсем не безоблачно. Пограничные стычки, диверсии, перебежчики и лазутчики не дают никому расслабиться, однако серьезных масштабных происшествий не бывает. И чем ближе к Скальму, тем меньше происходит событий. Оно и понятно. Например, Тем же лазутчикам надо проехать сначала 150 километров по незаселенным землям, чтобы добраться до Скальма, потом пересечь границу, тоже немалый отрезок пути, и потом еще 150 до обжитых мест в империи. И все это по бездорожью и, мало того, по территории, где после нашествия напначит даже травы, чтобы накормить ларгов очень мало. В такой поход нужно выходить основательно нагруженным продовольствием и фуражом, вести множество других материалов. Так что маршрут еще тот, поэтому, таким способом диверсанты проникают в империю нечасто. Противоборствующими сторонами давно разработаны другие пути пересечения границы в более населенных и доступных местах, ведь ее протяженность составляет 1000 километров, и плотно перекрыть всю эту линию невозможно. Однако ввиду обстоятельств мы пойдем по описанному ранее пути, но нам необходимо преодолеть только половину маршрута. Поэтому ларги не будут перегружены фуражом, да и кое-какие стимуляторы, взятые из Скальма, помогут облегчить путь. Времени мы потратим меньше, чем возможные диверсанты, однако путь определенно будет опасным из-за напначи. Выход к людям также сопряжен с большой долей риска, нас определенно воспримут с подозрением, однако у меня есть мысли, как это дело провернуть, не привлекая внимания. К вечеру показались джунгли Скальма. Проехав еще пару часов вдоль границы комплекса, мы наткнулись на удобный овраг, скрытый густыми кустами, где было решено организовывать лагерь. С десяток минут я смотрел на работу, которую по моему приказу четко организовали Галнан и Нольеры, поняв, что вмешиваться в происходящее бессмысленно, так как только помешаю. Постояв с важным видом, я как бы сообщил людям, что все контролирую, и после этого отправился за сведениями в Скальм. В джунглях комплекса меня уже встречали. Несколько скальмдогов были готовы организовать связь с другими обитателями Скальма, которые находились в интересующих меня местах. Немного времени понадобилось, чтобы определиться с теми, кто мне будет сообщать о своих наблюдениях, и я погрузился в пучину образов.